Глава 26. Часть 1. Яна. Следующие 3 дня мы потратили на то, чтобы закончить ремонт во всей гостинице. Осталось заменить пол в небольшом холле, и портальное зеркало сможет занять свое почетное место у входа. Все 3 дня мы проверяли готовность номеров, составляли меню и заказывали продукты. Вокруг царила такая суета, что мы напрочь забыли про Яшу, у которого я умудрилась спереть ведьму. А вот розовый прохвост про нас прекрасно помнил и продолжал плести свои интриги. Жаль, что мы узнали об этом слишком поздно. «Ты не видел шкатулку для писем?» — спросила я у Линара. «Уже всю комнату перерыла, а ее нигде нет». «Нет». «Не видел». «Может, Джин одолжил?» — нахмурилась я. «Совсем забыла про письмо бабушки, а ведь она, по идее, уже ответила». «Мне кажется, ты и не из тех, кто может взять чужое без спроса», — заломил бровь эльф. «Он даже тебя пытался заполучить законным путем». «Здесь ты прав», — согласилась я, подавив улыбку. Тогда куда она могла запропаститься? Енотам шкатулка ни к чему. Ведьма до сих пор без сознания. Неужели к нам еще кто-то пробрался? «Кто?» — нахмурился Линар. «Хозяйка Фили, Тамара, которая...» — предположила я, пожав плечами. «И для чего ей действовать как воришка?» Улыбнулся мужчина, обнимая меня и целуя в висок. «Она ведь хранительница своего мира, а не преступница. Думаю, если бы Тамара была здесь, то сама бы к нам пришла. Скорее всего, ты просто ее переложила и забыла. Но мы обязательно найдем пропажу». «Да, ты прав», — кивнула я. «Но я на всякий случай спрошу у Джина. Возможно, он все же решил действовать из-под тишка. Может, он хотел связаться с кем-то из родственников, чтобы узнать, как расторгнуть брак с ведьмой?» «Возможно», — постучав пальцем по подбородку, согласился эльф. «Мне бы тоже не помешало связаться со своими родными и рассказать им, что я не вернусь». «Зачем это делать в письменном виде?» «Не одобрила я идею мужа. Запустим перекресток, и ты отправишься их навестить, расскажешь все лично». «Не боишься меня отпускать?» Лукаво улыбнулся эльф, обнимая меня за талию и притягивая к себе. «Нет», — глядя в его глаза, ответила я. «Я знаю, что ты меня не бросишь». «Ни за какие сокровища в мире», — прошептал он, склоняясь к моим губам. За дверью раздался грохот, и мы, резко отпрянув друг от друга, поспешили в коридор, где вовсю шла подготовка к приезду скорых гостей. Джин руководил 2 енотами, таскающими стремянку. «Что происходит?» — нахмурилась я. «Ты решил разгромить все, что удалось отремонтировать?» «Нет!» — вздернул подбородок Тей. «Мы вешаем картины, найденные на чердаке!» «Молодцы!» — со скепсисом протянула я. «Слушай, Тей, а ты случайно не брал шкатулку из нашей с Линаром спальни?» «Нет!» — сразу ответил Джин, даже не взглянув на меня. «Я там и не был ни разу. Эй, ну криво же!» Оставив Джина равнять картины, мы с эльфом отправились в погреб, чтобы проверить продукты в заказнике. Как только гостиница будет готова к приему гостей, я отправлю енотов перестелить полы в прихожей и активирую портал, который переместится к двери. «Почему-то я ему верю», — пробормотала я, осторожно спускаясь вниз. «Наверное, я и вправду сама перепрятала шкатулку. Эти 3 дня были настолько напряженными, что я могла так поступить». «Не переживай ты так», — проговорил Линар. «Сейчас проверим продукты и поищем твою пропажу». Я согласно кивнула и улыбнулась. Все-таки первое впечатление часто бывает обманчивым. Поначалу я считала Линара самовлюбленным и неспособным на сочувствие, но он смог меня удивить. Видимо, жизнь в изоляции смогла перевоспитать надменного эльфа, и он получил способность любить и проявлять заботу. Часть вторая. Мы провели в подвале не больше 10 минут. Выгрузив последний заказ, разложили все по ящикам и стали подниматься наверх, как вдруг двери распахнулись, и на пороге возник встревоженный джин. «Конечно, не хотелось бы выглядеть как истеричка», — начал он спутанно тараторить. «Но у нас, кажется, огромные проблемы». «И почему я этому не удивлен?» — пробормотал эльф, ускоряя шаг. «Что случилось?» «Лучше вам самим взглянуть на это», — ответил Тей, пропуская нас вперед. «Да, я ведь только было решила, что все худшее уже позади, и впереди меня ждет только счастье и море любви. Но, видимо, мой ангел-хранитель снова вырубился на барной стойке, допившись до беспамятства. Ну, как иначе?» С такой подопечной это и неудивительно. Выглянув в окно, на которое указывал Тей, я чертыхнулась и взглянула на побледневшего Линара. Вокруг гостиницы кружила стая разъяренных дуанды. Феи бились об стекла, пытаясь проникнуть внутрь, царапали острыми коготками подоконник и рычали, оскалившись, словно хищные зверьки. «Так», отвернувшись от окна, я взглянула на своих работников. «Немедленно закройте все окна и двери. Ни одна крылатая пакость не должна проникнуть внутрь». «Это мы уже сделали», — встрял джин. «Только этого мало». «Ты о чем?» — нахмурилась я. «Стены не защитят нас от их воздействия», — ответил вместо джина Линар. «Очень скоро мы станем сходить с ума от страха, подпитывая этих маленьких монстров. И я боюсь, что они не успокоятся, пока нас не станет». «Они реально могут убить?» — опешила я. «Да, их много, и они очень голодны», — закивал Тей. «Ну и плюс со мной у них особые счеты». «Так отправь их назад!» — воскликнула я. — Заставь вернуться на поляну. Я загадаю желание. — Ничего не выйдет, — покачал головой джин. — Кто-то срезал и перенес к гостинице цветы с поля. — И что? — всплеснула я руками. — Нашел время думать про эти дурацкие растения? — Цветы — их якорь, — пояснил джин. «Я думал, что все предусмотрел, запирая их на перекрестке». «И что теперь делать? Они, получается, непобедимы?» — протянула я, снова взглянув в сторону окна. «По сути, да», — кивнул Тей, опустив виноватый взгляд. «Я не смогу избавиться от них. Здесь не смогу». «О чем ты?» — нахмурился Линар. «Если отправить их назад в твой мир, то я вышвырну их в изолированное место, откуда они никогда не смогут выбраться», — зачастил Тей. «Если этого не сделать, мы не доживем до утра». «А сразу ты не мог этого сделать?» — разозлился эльф. «Для чего было тащить их на перекресток?» «Я подумал, что они могут мне пригодиться в будущем», — нехотя ответил джин. «Я же не знал, что они додумаются выбраться с помощью цветов». «Боюсь, что они не сами до этого додумались», — пробормотала я. «Им явно кто-то помог». «И что теперь делать?» — спросил Линар. «Я должна активировать зеркало», — спокойно произнесла я. «Тогда всех гостей вышвырнет с перекрестка. Когда феи окажутся в твоем мире, джин избавится от них, а ты вернешься ко мне». «Я смогу вернуться только тогда, когда ты откроешь гостиницу», — с тревогой в голосе протянул мой супруг. «Не переживай, я сделаю это очень скоро», — улыбнулась я. «Здесь делов-то на пару часов». Я видела, что эльф не согласен с моим решением, но выбора у нас не было. Мы должны ненадолго расстаться, чтобы избавиться от зла, захватившего перекресток. «Тебе не о чем беспокоиться», — мягко проговорила я. «Яша, так же, как и ты, отправится в свой мир. Здесь не останется того, кто сможет мне навредить». Часть третья. «А как же ведьма?» — уточнил Линар. «Она ведь именно этого и хотела, чтобы ты активировала портал». «В том состоянии, что она сейчас, вряд ли получится напакостить», — напомнила я. «Можем проверить ее состояние, прежде чем активировать зеркало». «Было бы неплохо». С серьезным видом кивнул эльф и направился к лестнице, ведущей наверх. «Давайте проверим, что с девушкой. Возможно, она сбежала». «Ага, и сразу поползла в лес договариваться с феями», — покачала я головой. «Она все еще без сознания». «И что с ней будет?» — спросил Линар. «Она тоже перенесется в свой мир», — встрял джин. «Но я ее быстро отыщу, благодаря брачной метке». «Вот видишь, не все так плохо, как ты говорил», — усмехнулся эльф. «Теперь ведьма не потеряется. А если бы я вас не поженил, она смогла бы ускользнуть куда угодно и избежать наказания за свои злодеяния». «Ты обручил меня с чудовищем», — напомнил Тей. «Не больше, чем ты сам», — пропел эльф и вошел в комнату, выделенную спящей ведьме. «Она на месте». «Тогда нам стоит поторопиться и избавиться от кровожадных фей», — констатировала я. «И от нас заодно», — вздохнул Линар. «У меня странное ощущение, что мы совершаем большую ошибку». «Все будет хорошо», — поймав ладонь мужа, пообещала я. «Ты оглянуться не успеешь, как мы снова будем вместе. И все говорят, что небольшая разлука только на пользу. К тому же это максимум на один день. И еще, ты наконец-то увидишь своих родных. Ты ведь так давно об этом мечтал». «Милая, я все это понимаю», — грустно улыбнулся эльф. «Просто я испытываю сомнения по поводу активации портала». «Прекрати паниковать!» — воскликнул джин. «Ты просто отправишься на чай к родственникам, а мне придется снова думать, куда засунуть этих гадов. А с учетом того, что они меня ненавидят и, скорее всего, попытаются растерзать, это мне сейчас нужно сомневаться и нервничать». «Ох, прости», — протянул мой муж, кинув в сторону Тея недовольный взгляд. «А не ты ли косвенно виновен в том, что сейчас происходит? Если бы ты с самого начала поступил правильно, мы бы не оказались в таком положении». «И что мне теперь сделать, по-твоему?» — нахохлился Тей. «Отдать себя на растерзание этим тварям? Тогда тебе полегчает?» «Никто не будет отдавать тебя на растерзание феям!» — воскликнула я. «Давайте не будем ругаться. Мне и без ваших споров не по себе. Только все стало налаживаться, и вдруг такое!» «Это у вас все стало налаживаться!» — обиженно напомнил джин. «А вот я, благодаря вашим махинациям, оказался втянут в сомнительную авантюру и теперь женат на незнакомой женщине. что, не нравится, когда кто-то решает за тебя?» Вздернул подбородок Ленар. «А ведь именно так ты поступил со мной». «Но тебе вроде все нравится», — парировал Джин. «У тебя тоже скоро все наладится», — широко улыбнулся эльф. «Лет 20 поживете и притретесь». Я покачала головой и медленно пошла вверх по ступеням. Как бы мне ни хотелось оттянуть неизбежное, но это придется сделать. Да, страшно, очень страшно. И я понимаю, Ленара. Мне тоже кажется, что мы совершаем ошибку. Но другого варианта избавиться от феи нет. И дело не только в том, что я хочу спасти своего эльфа. Джин хоть и гад, но не заслуживает участи быть растерзанным этими крохами. Только у меня есть призрачный иммунитет. Да и то, остался ли он? Вдруг Дуанде решат и мной закусить за то, что я скрывала их кровного врага. Замерев напротив зеркала, я запустила руку в карман, нащупывая бриллиант. Ключ на месте. Теперь Ленара от его родных отделяет лишь пара моих шагов.